Глава 7. Мой желанный муж. «Ну что, раз мы все решили, — заговорил Ричард, свистом подзывая железного скакуна, — то пора в путь. А то травка, цветочки, бабочки — все это хорошо, но не в нашей ситуации. Надо поторопиться. У нас есть 4 часа до того, как представители департамента магии смогут рассчитать нашу ветку перемещения и оказаться здесь. Не стоит терять время». «Так что, ты предлагаешь пожениться прямо сейчас?» — ахнула я, только сейчас осознавая скоропалительность происходящего. Ричард глянул на меня насмешливо и сказал: «Нет, в следующей жизни, которая наступит после того, как твой женишок, выбранный папой, прибьет тебя». Видимо, Ричард осознал, что грубо съязвил, и более мягко добавил: «Конечно, сейчас. Чем раньше мы решим этот вопрос, тем больше шансов, что все пройдет хорошо. Не забывай, что отныне власти следят за каждым нашим шагом, и наше решение пожениться для них уже не секрет. Они могут разослать запрет всем служителям свадеб». «Зачем ты сказал это вслух?» – вспылила я. «Если до этого они не думали сделать так, то сейчас сделают». «Ну, не так же скоро», – заулыбался Ричард. «Время еще есть». Я же считала, что времени нет. Наверняка прямо сейчас отец дает разрешение департаменту магии на ограничение моих возможностей. Стоит только вывесить объявление на небе, как ни один служитель свадеб не согласится провести обряд и прочесть заклинания, которые должны будут объединить меня с Ричардом на всю жизнь. «Моя личная карточка у отца», — вспомнила я, с досадой поморщившись. «Без нее обряд невозможен». «Не думаю», — отозвался Ричард, будто каждый день только и делал, что участвовал в свадьбах. «Служители свадеб объединяют души, а не карточки». Пришлось понадеяться, что он прав. «Скажи, а для чего тебе самому-то все это нужно?» Наконец-то поинтересовалась я. «Ведь у тебя будет масса проблем и забот, да еще и нелюбимая жена на содержании». Он как-то задумчиво склонил голову, будто размышляя, стоит ли сказать то, что у него на уме. «Для начала давай мы будем думать, что мне это тоже выгодно». «Неужто?» — усмехнулась я. «А еще было бы очень хорошо, чтобы ты доверилась мне и не задавала неудобных вопросов. Рано или поздно сама все поймешь». Его голос прозвучал напряженно. Возникло ощущение, будто наш фиктивный брак должен был спасти его от чего-то столь же страшного, что и меня. Я толком не успела подумать о его словах, как к нам подлетел железный скакун, на сидении которого развалился чемоданчик. Похоже, эти двое хорошо поладили. «Ты чего?» – услышала я голос Ричарда и подумала, что он сказал это чемоданчику, но, посмотрев на него, поняла, что мне. «Что за озабоченное лицо?» «Да так, просто», – отмахнулась я, памятуя, что было велено не задавать неудобных вопросов. А ведь до жути хотелось учинить ему допрос с пристрастием, но я не рискнула. «Раз сказал, что со временем все сама узнаю, значит, не буду торопить события». «И все же скажи, что случилось?» Проявил он настойчивость. Наспех порывшись в голове, выудила из нее хоть что-то, могущее прикрыть мое смятение. «Боюсь, что на небе вывесят объявление о нашей поимке». «Нашла, из-за чего переживать», — хмыкнул он, будто это и не проблема вовсе. «Такие объявления очень дорого стоят, а у твоего отца нет денег». «Но у жениха есть», — вскипела я, злясь на отца, жениха Иргона и на всю жизнь в целом. «Но у него, наверное, уже нет желания видеть тебя в качестве жены, раз ты сбежала с посторонним мужчиной. Видимо, для него твоя репутация не пустой звук». И тут, в опровержении его слов, небо замерцало розовым, и на нем вспыхнули слова. «Мэри, не делай глупостей и срочно вернись». Ниже красовалась подпись. «Папа». «Ага, женишок спонсирует объявление, значит, все еще намерен заполучить тебя», отметил Ричард, садясь на скакуна, укоротившего ноги. Чемоданчик поспешно сдвинулся назад, чтобы я тоже села. «Поехали, а то представляю, как злится твой родитель вместе с несостоявшимся зятем, глядя на то, что у нас с тобой происходит. Не хочу гневить папочку, ведь он теперь будет моим тестем». Как только я оказалась на скакуне, его ноги стали прежней длины. Ричард надавил на выросшие стальные рога, и мы помчались вперед. Раньше мне приходилось видеть на небе новости о самых скандальных происшествиях, но никогда не думала, что сама стану главным действующим лицом. Вдруг уже сейчас мы с Ричардом, едущие на скакуне, висим в небе над каким-то городом, на виду у всех, кому не лень задрать голову. Ведь лучи слежения проникают повсюду. Надо поторопиться. Если мы появимся в небе над деревушкой, куда едем, то наш план с треском провалится. «А вдруг здесь не будет служителя свадеб?» — прокричала я погромче, чтобы быть услышанной. «Такого не может быть!» — услышала в ответ. «Да, он прав. Просто я уже паникую и не в состоянии мыслить здраво. Надо бы успокоиться. Уже сегодня я стану замужней женщиной, и отец не сможет насильно выдать меня замуж за Иргона». Но мысль о скором замужестве меня не столько порадовала, сколько ужаснула. «Так скоро стать чьей-то женой я не готова!» Паника сковала дыхание и мысли. Еще до вчерашнего дня я вообще не думала о замужестве, и вдруг сразу двое мужчин желают окольцевать меня. Ну и ну! Деревня приближалась очень быстро. Мы вихрем влетели на ее окраину, подняв пыль грунтовой дороги, и помчали дальше. Жители деревни кинулись в рассыпную из-под копыт скакуна. Кто-то закричал, что от проезжих всегда только беды ждать. Другой истерично завопил, что мы можем разбиться. Надо же, какой заботливый. Женщины в длинных льняных платьях в торопях загоняли детвору по домам и причитали, глядя нам вслед. Зато детишкам понравилось наше появление. Видимо, это оказалось самым большим событием в деревне за последнее время. Мимо проносились дома грибы, особнячки тыквы, сараи в форме кочанов капусты и неспокойные дома-кузнечики. Не знаю, как люди жили в таких, ведь эти дома все время скачут, норовя прыгнуть подальше. Если бы невидимые границы деревни не сдерживали, то такой дом вполне мог бы удрать. Вместо телег по улице ехали огурцы и помидоры, набитые сеном или навозом, ведь деревня жила огородным хозяйством, и это сказывалось на ее архитектуре. Вместо деревьев вдоль домов вились гигантские бахчевые стебли с громадными листьями. Возникло ощущение, что мы стали мизерными букашками, заползшими на гигантскую грядку. Во всем этом огородном разнообразии надо было найти высокий дом с изумрудным шпилем. Такой дом есть в любом населенном пункте. Именно в доме с изумрудным шпилем обитает магия жизни. У нее четверо слуг. Служитель здоровья, служитель смерти, служитель свадеб и служитель рождения. Хворые приходили в дом со шпилем со здоровьем, беременные за ребенком, умирающие за смертью, а такие, как мы, для создания семьи. «Давай спросим у местных жителей», — предложила я. «Сами найдем», — бросил через плечо Ричард. Какое-то время мы скакали по улицам. Я крутила головой, вглядываясь вдаль. «Вот он!» Увидела я, мелькнувшись среди тыкв, капусты и кабачков, изумрудный отблеск шпиля и выкинула вперед руку, указывая направление. Ричард развернул скакуна и понесся по узкой улице мимо домов морковок, спрятавшихся в земле. Неплохой способ укрыться от жары. Когда хвостики морковок начали редеть, мы выехали на торговую площадь, в центре которой возвышался дом свекла, уходящий изумрудным шпилем в небо. Как раз в этот момент на небе появилось наше изображение. Я задрала голову и увидела со стороны, как мы подъехали на железном скакуне к дому со шпилем. Ричард дернул меня за руку, снимая со скакуна. Чемоданчик плюхнулся на землю и побежал вперед, распахивая двери. «Ждите нас на улице!» — велел Ричард чемоданчику и скакуну. Чемоданчик недовольно понурился, но противиться не стал. Мы вошли внутрь, и на нас повеяло холодом. Здесь не было окон, и я не смогла больше видеть изображение на небе, но была уверена, что оно продолжает показывать происходящее с нами. Хорошо, что оно не появилось раньше. Пока еще оставалась возможность пожениться, служитель свадеб вряд ли видел небо с нашими персонами. Посредине зала, где мы оказались, стояла колонна, увитая плющом. Мраморные белые стены, повторяя бока свекла изнутри, заходили ходуном, делясь на сектора. Колонна треснула с грохотом и тоже разделилась на четыре части. На каждой из них возникло изображение. Младенец на руках родителей, два человека, держащиеся за руки, человек с забинтованной головой и человек, лежащий на земле. «Нам сюда!» – возвестил Ричард и подвел меня к изображению с двумя людьми. Мы понятия не имели, что делать дальше. Обычно к свадьбе готовились заранее, и молодоженов инструктировали те, кто уже бывал в доме с изумрудным шпилем. Мы же оказались здесь спонтанно. «И что теперь?» – спросила я, дотрагиваясь до изображения кончиками пальцев. Неожиданно человечки на изображении задвигались, подались к нам и, взяв за руки, потянули к себе. Скользнув внутрь колонны, мы угодили в светлую комнату, такую же большую, как первый зал, но стены здесь были не из белого мрамора, а из малахита с черными прожилками. Все дышало помпезным благородством. Золотые канделябры, перламутровый потолок, беломраморные статуи обнаженных мужчин и женщин, застывших в нескромных позах. Комната наполнена запахом воска, цветов и потрескиванием свечей. Тихо заиграла музыка. Из потолка посыпались золотые звезды. Посредине помещения возникло облако. А когда оно рассеялось, мы увидели прелестную девушку с золотом рассыпавшихся по плечам волос. Она предстала в белом платье, усыпанном алыми цветами. Она пристально посмотрела на нас, будто желала прочесть наши секреты. Возможно, служителям свадеб подобное доступно, и она увидела наше смятение, почувствовала скоропалительность свадьбы, но не сказала, что не может провести обряд. Обошла вокруг нас и зачерпнула звезды, нападавшие под ноги. Долго пересыпала их из ладони в ладонь, прислушиваясь к их шуршанию, и, наконец, заговорила. «Звезды желают видеть вас вместе, хоть люди запрещают. Родные желают разлучить вас, но вы решили соединиться. Ваша воля для звезд важнее людских запретов, поэтому я соединяю ваши души». Я затаила дыхание, словно при неосторожном вдохе или выдохе раскроется вся правда нашего побега и свадьбы. Тут же поняла, что служительница все это уже увидела, и именно об этом и сказала. Кажется, я слишком перенервничала, чтобы понять это сразу. «Встаньте друг к другу лицом и возьмитесь за руки», — сказала она певучим голосом, закрыла глаза и махнула руками, будто объединяет нас. Мы последовали ее велению. Как только наши руки соединились, я ощутила покалывание в ладонях, словно моя энергия стала перетекать к Ричарду, а его — ко мне. Служительница свадеб принялась ходить вокруг нас, нашептывая заклинания, которые должны были навечно соединить нас. С каждым произнесенным ею словом я ощущала нарастающее волнение. Оно было сродни предвкушению счастья, ожиданию праздника. Наконец девушка остановилась и положила свои руки на наши. Я почувствовала жжение на безымянном пальце. Опустив глаза, увидела, как вокруг него проступает тонкая полоска золота. Она ширилась, превращаясь в кольцо, которое невозможно снять. «Теперь ваша очередь обойти 30 кругов судьбы», — заявила она, и жестом показала, что нам надо обойти вокруг нее. Ричард отпустил мою правую руку, а левую сжал сильнее и повел за собой. С каждым кругом в моей голове вспыхивали разноцветные звезды, складываясь в немыслимые завихрения. В сознании сами собой стали всплывать слова. Мысленно повторяя их, поняла, что произношу клятву верности мужу и обязуюсь всю жизнь принадлежать ему. Странные чувства стали овладевать мной. Начало казаться, что Ричард – смысл моей жизни и единственный мужчина, с кем я могу быть счастлива. «Ну вот», – называется, – заключили фиктивный брак. Не ожидала я, что заклинания неразлучности заставят меня по-другому относиться к Ричарду. Вдруг раздался звук гонга, и я поняла, что мы закончили обходить 30 кругов судьбы. Тут же с меня будто спало наваждение. Все мысли, что овладевали мной несколько секунд назад по поводу Ричарда, исчезли. Судя по ошарашенному виду Ричарда, с ним произошло примерно то же, что и со мной. Он жадно смотрел на меня, покусывая нижнюю губу. Безумный блеск в его глазах угасал, и Ричард глубоко вздохнул. Думаю, это был вздох облегчения. «Отныне вы, муж и жена, скрепите брак поцелуем», — услышала я голос устроительницы свадеб. Подобного я не ожидала. Еще ни один мужчина не касался моих губ. Я испуганно уставилась на новоявленного мужа, будто ему велели укусить меня. Он смело притянул меня к себе и взял мою голову в ладони. Я продолжала смотреть на него, и он прошептал: «Без поцелуя свадьба недействительна. Закрой глаза». Моргнув, последовала совету. Теперь я не видела его. Вначале ощутила чужое дыхание на своем лице, и тут же мягкие горячие губы приникли к моим. Это было легкое прикосновение, словно Ричард пробовал меня на вкус. Я чуть не вскрикнула от неожиданности и дернулась, но мужские руки удержали меня, а губы смелее накрыли мои, лакомясь ими. Это было необычно и очень приятно. Судя по судорожному вздоху Ричарда, ему это тоже доставило удовольствие. Внезапно Ричард оторвался от меня и отстранился. От неожиданности я чуть не упала, но он предусмотрительно поддержал меня. Только сейчас я заметила, что на месте служительницы свадеб кружит серебристое облачко. Мы остались одни, муж и жена.